Глава 25. Собеседование. Проект бутика, все материалы для внутреннего оформления, витрины, освещение, сейф и даже дверные ручки доставили из Франции. Потом, правда, решили делать целую сейфовую комнату, что немного затянуло ремонт. С другой стороны, это давало Снегирёву возможность более тщательно подойти к отбору персонала. Нужны были девушки с рекомендациями и гарантиями, чтобы было с кого спросить на всякий случай. В итоге он набрал любовниц и родственниц своих друзей, из тех, конечно, кто хотел работать. Вместе с Аллой они подобрали четверых красавиц, и оставалась еще одна свободная должность. Проблема была только в том, что четвертой девушке надо было обязательно знать английский язык, свободно говорить и писать. Пока подходящая кандидатура не появилась, и Алла упорно пыталась пристроить свою протеже, чего Снегирёв никак не хотел из принципа. Обычно он заезжал в бутик 3 раза в неделю, часто с Аллой. Сейчас осталось лишь подсобрать мебель, так как пришли недостающие детали, проверить лампочки и навести окончательный лоск. В помещении работало всего 3 рабочих. Они постукивали молотками, сверлили, двигали и подкручивали. «Мне пол не нравится. Почему ковровое покрытие, а не плитка или мрамор в нашей зимней грязи?» — скривила свой маленький рот Алла. «Тебя забыли спросить. Если ты уронишь на плитку или мрамор жемчужину, от нее мало что останется. Ну и так далее». Сознанием дела буркнул Снегирёв. «Да ладно?» Снегирёв вздохнул и покачал головой. «Детка, посмотри в вип-комнату лучше». Вип-комната получилась шикарной. Стены обтянуты шелком цвета топлёного молока. Хрустальная люстра с пилястрами, светлая мягкая мебель почти такого же цвета, как стены, в центре низкий квадратный столик из карельской березы. В углах установили 4 высокие витрины для самых дорогих украшений, высокой ювелирки, как принято говорить. На стенах висели цветные акварельные эскизы некоторых самых известных произведений Перхина «Курочка», «Память Азова», «Коронационная», «Ландыши», «Петушок». «Неплохо», — оглядел Снегирёв и посмотрел на часы. «Нам не хватает 1 человека. Вы не забыли, Андрей Михайлович? У меня все готово, если что», — опять напомнила ему Алла. «Пойди проверь, кстати. Там девушка 1 не пришла. Проводи ее сюда». «Какая девушка?» — подняла брови Алла. Снегирёв уселся в кресло напротив входа и достал мобильный телефон «Золотой Верту». «Как раз здесь с ней и побеседую». Ко встрече со Снегирёвым Варя готовилась. Сделала укладку в дорогой парикмахерской, надела черное платье из тонкой шерсти с узкой юбкой и поменяла рюкзак на маленькую сумочку. Этого было достаточно. Остальное делали ее фигура, глаза и манеры. «Do you like it? Вам нравится?» — щурился Снегирёв. «Very beautiful. Очень красиво. Если в витрины еще поставить ювелирные украшения, получится салон, достойный самых достойных». «Осталось только понять, где их взять, этих достойных». «На любой вопрос всегда есть ответ». «Почему вы захотели работать в ювелирном бутике?» Снегирёв перешел на русский. «У меня в семье любили Фаберже, то есть знали о нем». «Что значит «любили»?» «Бабушка была знакома с подругой Кшесинской, которая обожала Фаберже». «Ваша бабушка была связана с искусством?» — поставил акцент Снегирёв. Варя улыбнулась. «С искусством все связаны в той или иной степени? Нет, бабушка была психиатром, как и ее отец». «Психиатрия разве не искусство? Там столько интуиции и воображения. А вы почему не стали психиатром?» «Не мое. Лучше я когда-нибудь стану меценатом». «Да, время у вас еще есть. Можете стать кем угодно. Вы имеете представление о том, что такое драгоценные камни?» «Я люблю рубины», — сказала Варя, хотя ни разу в жизни не держала в руках натуральный рубин. В кабинет вошла Алла с папкой бумаг. «Андрей Михайлович, извините, но надо подписать срочно». Снегирёв быстро пробежался по бумагам, достал ручку и подписал 2 документа. Алла делала вид, что не обращает никакого внимания на новую кандидатуру. «Видали мы тут разных». Тем не менее, говорили ее глаза. «Да, кстати, оставьте свое резюме у Аллы», — неожиданно произнес Снегирёв, вставая. Варя быстро достала из сумочки сложенную бумагу и с улыбкой передала ее непроницаемой рыжеволосой Алле. В машине Алла тут же принялась читать Варино резюме. Москвичка, МГУ, филолог. Работала журналисткой в «Глянце». Как-то мало для 27 лет. Надо навести справки. «Оформляй», — безапелляционно сказал Снегирев. «С чего такая скорость? Ты с ней и 10 минут не поговорил». «Мне и минуты хватит». Алла поджала губы, но очень скоро ее малюсенькая ручка медленно коснулась руки Снегирева, лежавшей на сиденье Мерседеса.